Глава 10. Когда церковь скрылась из моих глаз, я быстро зашагал по дороге в Нолсбери. Почти на всем протяжении дорога была прямой и ровной. Оглядываясь, я все время видел за собой двух своих преследователей. По большей части они держались на солидном расстоянии от меня. Но несколько раз они прибавляли шаг, как бы желая перегнать меня, потом останавливались, переговаривались и по-прежнему шли за мной. Очевидно, они имели в виду определенную цель, но не знали, каким путем достичь ее. Угадать, чего они хотят, я не мог, но у меня возникли опасения, что на пути к Нолсбери я встречусь с серьезными препятствиями. Эти опасения оправдались. Как раз в то время я вышел на самую безлюдную часть дороги. Впереди был крутой поворот. Мне казалось, что город уже недалеко. А вдруг я услышал шаги за своей спиной. Прежде чем я успел оглянуться, один из них, тот, который следил за мной в Лондоне, быстро шагнул ко мне и резко толкнул меня плечом. К сожалению, я крепко ударил его за это, раздраженный тем, что он и его товарищ упорно преследовали меня с самого старого Уэлмингама. Он сейчас же заорал «На помощь!» Его спутник, высокий человек в костюме лесника, тут же подскочил ко мне, и в следующую минуту два негодяя крепко держали меня за руки посреди дороги. Уверенный, что мне была расставлена ловушка и досада на себя за то, что я попал в нее, к счастью, удержали меня от бесполезного сопротивления, которое только усугубило бы мое положение. Неразумно было драться с двумя людьми, один из которых был бесспорно сильнее меня. Я подавил свое естественное желание вырваться от них и осмотрелся. Нет ли поблизости кого-нибудь, к кому я мог бы обратиться за помощью? Какой-то человек работал в поле и был свидетелем всего происшедшего. Я позвал его и попросил пойти с нами в город. Но он упрямо помотал головой и ушел по направлению к домику, стоявшему далеко от большой дороги. В то же время люди, державшие меня за руки, заявили о своем намерении предъявить мне обвинение в оскорблении действием, так как я будто бы напал на них. Но теперь у меня хватило ума и самообладания, чтобы не вступать в препирательство с ними. «Не держите меня, я пойду с вами в город», — сказал я. Человек в костюме лесника грубо отказался. Но невысокий человек сообразил, что ненужное насилие может иметь неприятные для них последствия. Он сделал знак второму, и они отпустили мои руки. Мы дошли до поворота, и перед нами показались окраины Нолсбери. Один из местных полисменов шел по тропинке вдоль большой дороги. Мои двое сразу обратились к нему. Он отвечал, что мировой судья находится сейчас в городской ратуше, и посоветовал нам идти туда. Мы пошли в ратушу. Клерк выписал судебную повестку, и мне было предъявлено официальное обвинение с обычными в таких случаях преувеличениями и искажениями подлинных фактов. Мировой судья, раздражительный человек, желчно упивавшийся исполнением своих обязанностей, спросил, не был ли кто свидетелем этого оскорбления действием. И, к моему удивлению, истец рассказал о рабочем в поле. Из последующих слов мирового судьи мне стало ясно, зачем это было сделано. Судья приказал, чтобы я был заключен под стражу до появления свидетеля, однако выразил согласие выпустить меня на поруки, если я смогу представить ему ответственного поручителя. Он отпустил бы меня на слово, если бы меня знали в городе, но так как здесь я был никому не известен, необходимо было, чтобы кто-то взял меня на поруки. Теперь мне стало понятно, для чего все это было подстроено. Необходимо было избавиться от меня на день-два. В городе, где я был совершенно посторонним человеком, я, естественно, не мог найти за себя поручителя. В целом, мне предстояло просидеть в тюрьме 3 дня, до следующего заседания мирового суда. За эти 3 дня сэр Персиваль мог сделать все, что угодно, чтобы затруднить мои дальнейшие шаги. Он мог замести все свои следы, не боясь с моей стороны никаких препятствий. Сначала я пришел в такое негодование, вернее, отчаяние из-за этой коварной задержки, такой низкой и пустяковой, но такой серьезной в связи с последствиями, которые она могла бы иметь, что не мог спокойно поразмыслить, как выпутаться из этого положения. В запальчивости я попросил письменные принадлежности, чтобы частным образом описать мировому судье настоящее положение вещей. Сначала я не понял всей бесполезности и неосторожности такого поступка и написал уже несколько вступительных строк. Мне стыдно в этом признаться. Я почти позволил своей досаде взять верх над моим самообладанием. Вдруг я отодвинул от себя письмо. Мне пришло в голову то, чего сэр Персиваль никак не мог предусмотреть и что могло бы освободить меня через несколько часов. Обратиться к помощи доктора Доусона из Ок-Лоджа. Как вы, может быть, помните, я был у этого джентльмена во время моей первой поездки в Блэквотер-парк и привез ему рекомендательное письмо от мисс Голкомб, в котором она писала ему обо мне в самых похвальных выражениях. Я написал доктору Доусону, ссылаясь на ее письмо, и напомнил ему, что говорил с ним об опасной и деликатной природе моих расследований. В разговоре с ним я не открыл ему всей правды о Лоре, а сказал только, что мое поручение имеет отношение к важному семейному делу, касающемуся мисс Голкомб. С той же осторожностью я написал ему о неприятном положении, в котором очутился в Нолсбери, и предоставил доктору самому судить, оправдывает ли мою просьбу выручить меня в городе, где я никого не знал, его прежнее гостеприимство и доверие ко мне леди, которую он прекрасно знал и весьма уважал. Мне разрешили нанять посыльного, который мог поехать к доктору в экипаже. Таким образом, доктор, если б пожелал, мог сразу же вернуться с ним в Нолсбери. Ок-Лодж находился неподалеку от Нолсбери, не доезжая Блэквотера. Посыльный заявил, что обернется часа за полтора. Я велел ему разыскать доктора, куда бы тот ни уехал, и стал терпеливо ждать результатов, надеясь на лучший исход. Когда посыльный уехал, было около 2 часов дня. Около 4 он вернулся вместе с доктором. Доброта мистера Доусона, деликатность, с которой он счел необходимым немедленно прийти мне на помощь, просто растрогали меня. Он тут же поручился за меня, и меня отпустили. Было 4 часа дня, когда я горячо пожимал руки доброго старого доктора на улице Нолсбери. Я был снова свободным человеком. Мистер Доусон гостеприимно пригласил меня в Ок-Лодж с тем, чтобы я переночевал у него. В ответ я мог только сказать ему, что мое время не принадлежит мне, и просил отложить приглашение на несколько дней, когда я смогу подробно объяснить и рассказать ему все, что он был вправе знать. Мы расстались настоящими друзьями, и я сразу же направился в контору мистера Уансбора на Хай-стрит. Необходимо было спешить. Весть о моем освобождении на поруки, безусловно, еще до ночи долетит до сэра Персиваля. Если в ближайшие часы его страхи не оправдаются, и я не буду в состоянии прижать его к стенке, я могу безнадежно навсегда потерять все, чего я уже достиг. Беспринципность и бессовестность этого человека, его связи и влияние, безвыходное отчаянное положение, в которое я мог поставить его своими расследованиями, все заставляло меня спешить. Я не мог терять ни минуты драгоценного времени на пути к разгадке его тайны. У меня был достаточный срок для размышлений, когда я ждал мистера Доусона, и я хорошо продумал свои дальнейшие шаги. Кое-что из того, что рассказал мне разговорчивый старый причетник, хотя он и надоел мне этим, теперь припомнилось мне в новом свете. Мрачное подозрение, не приходившее мне в голову в Ризнице, закралось мне в душу. По дороге в Нолсбери я был намерен обратиться к мистеру Уансборо только за справкой относительно матери сэра Персиваля. Теперь же я решил просмотреть находившуюся у него копию метрической книги приходской церкви старого Уэлмингама. Мистер Уансборо был у себя в конторе и немедленно принял меня. Он был живым, общительным человеком с румяным, обветренным лицом, похожий больше на деревенского сквайра, чем на юриста. Казалось, его и позабавила и удивила просьба, с которой я к нему обратился. Он слышал, что у отца его была копия метрической книги, но сам никогда ее не видел. До сих пор она никогда никому не была нужна. Она, безусловно, хранится в сейфе вместе с другими бумагами его отца. После его смерти к ним никто не прикасался. «Очень жаль», — сказал мистер Уансборо, «что старый джентльмен не может услышать, что его драгоценная копия кому-то наконец понадобилась. Он бы с еще большим рвением предался своему любимому занятию. Каким образом вы узнали об этой копии? От кого-нибудь из местных жителей?» Я уклонялся от ответов как мог. Теперь как никогда необходимо было соблюдать осторожность. Но лучше было не говорить мистеру Уансборо о том, что я уже просматривал подлинную книгу. Поэтому я сказал мистеру Уансборо, что занят одним семейным делом, требующим спешки. Мне необходимо сегодня же отослать некоторые справки в Лондон, и просмотр дубликата, за известную плату, конечно, даст мне возможность не ходить в старый Уэлмингам. Я прибавил, что если мне впоследствии снова будет нужна метрическая книга, я обращусь за этим в контору мистера Уансборо. После этого объяснения никаких возражений против предоставления мне книги не последовало. Послали клерка принести книгу из сейфа. Через некоторое время он вернулся. Копия была совершенно такого же размера, как и подлинник. Разница была только в том, что дубликат был в более нарядном переплете. Я сел за свободный письменный стол. Руки мои дрожали, голова горела. Я чувствовал необходимость не выдавать своего волнения перед окружающими. Я открыл метрическую книгу. На заглавной странице были строки, написанные выцветшими чернилами. Они гласили, цитата, «Копия метрической книги Приходской церкви Уэлмингами, выполненная по моему распоряжению и сверенная запись за записью с подлинником лично мною. Подпись Роберт Уансборо, секретарь прихода». Конец цитаты. Под его подписью уже другим почерком было написано: «Продолжительностью с 1 января 1800 года до 13 июня 1815 года». Я начал просматривать сентябрь 1803 года. Я нашел брачную запись человека, которого звали Уолтером, как меня. Я нашел запись о браках двух братьев. Между этими двумя записями в самом низу страницы — ничего. Ни малейшего следа, ни намека на запись брака сэра Феликса Глайда и Сесилии Джейн Элстер — в дубликате метрической книги не было. Сердце мое чуть не выпрыгнуло из груди, и я чуть не задохнулся от волнения. Я опять взглянул. Я боялся поверить собственным глазам. Нет, сомнений не было. Регистрации брака в книге не было. Копии записей были расположены в том же самом порядке, на тех же самых местах, что и в подлинной метрической книге. Последняя запись на одной из страниц относилась к человеку, которого, как и меня, звали Уолтером. Под ней внизу было пустое, незаполненное пространство, очевидно, слишком тесное и узкое, чтобы втиснуть в него запись о браке двух братьев, которая и в копии, как и в подлиннике, занимала верх следующей страницы. Этот незаполненный промежуток объяснял мне все. И в подлиннике это место пустовало с 1803 года до 1827 года, пока сэр Персиваль не появился в старом Уэлмингаме. Именно здесь, в Нолсбери, можно было обнаружить подлог, проверив копию метрической книги. Сам подлог был совершен в старом Уэлмингаме, в подлиннике. Голова моя пошла кругом, мне пришлось ухватиться за стол, чтобы не упасть. Из всех подозрений, которые вызывал у меня этот отчаянный человек, ни одно не было правильным. Мысль, что он не был, вовсе не был сэром Персивалем Глайдом, что он имел столь же мало прав на свое имя, титул и поместье, как и беднейший из его рабочих, ни разу не пришла мне в голову. Сначала я предполагал, что, возможно, он — отец Анны Катрик. Затем думал, что, может быть, он был ее мужем. Но истинное преступление этого человека лежало за пределами моей фантазии. Низость этого подлога, размеры и дерзость этого преступления, ужасные последствия для самого преступника в случае, если бы подлог был обнаружен, все вместе ошеломило меня. Понятны были теперь неустанные, беспрерывная тревога и беспокойство этого презренного негодяя, отчаянные вспышки безрассудного буйства, чередовавшегося с жалким малодушием, безумная подозрительность, из-за которой он упрятал Анну Катрик в сумасшедший дом и совершил страшное злодеяние против своей жены, всего только на основании пустого, померещившегося ему предположения, что она, как Анна Катрик, тоже знает его тайну. Раскрытие этой тайны грозило ему в прежние времена смертной казнью через повешение, а теперь — пожизненной каторгой. Разоблачение этой тайны даже в том случае, если бы те, кто пострадал из-за его подлога, пощадили бы его и не отдали под суд, одним ударом лишало его имени, титула, поместья, общественного положения, словом, всего того, чем он завладел обманным путем. Вот в чем заключалась его тайна, и она теперь была в моих руках. Стоило мне сказать одно слово — и он навсегда лишился бы своих земель, состояния, звания баронета. Одно мое слово, и он был бы выброшен из жизни, без поддержки, отверженный, никому не нужный. Все будущее этого человека висело на волоске, зависело от меня. И он знал это сейчас так же хорошо, как я. Эта мысль отрезвила меня. Интересы, более дорогие мне, чем мои собственные, зависели от осторожности, которая должна была теперь руководить малейшими моими поступками. От сэра Персиваля можно было всего ожидать. Не было вероломства, на которое не отважился бы теперь этот доведенный до крайности отъявленный негодяй. В той крайней безвыходной опасности, в которой он очутился, он пойдет на все, решится на любое преступление. Буквально ни перед чем не остановится, чтобы спасти себя. На минуту я задумался. Необходимо было закрепить свидетельство, только что мною открытое, записать его на случай, если б со мной случилось какое-то несчастье. Надо было обеспечить сохранность этого свидетельства от сэра Персиваля и поставить вне пределов его досягаемости. Можно было не беспокоиться за копию метрической книги, надежно спрятанную в сейфе мистера Уансборо. Но подлинник в ризнице, как я убедился в этом своими глазами, был далеко не в таком положении. Ввиду всего этого я решил немедленно вернуться в старую церковь, снова обратиться к помощи причетника и сделать нужную мне выписку из метрической книги, прежде чем я вернусь в отель. Я тогда еще не знал, что нужна нотариально заверенная копия, и что моя собственная выписка не может представлять документального доказательства. Я не знал этого и никому не мог обратиться за нужными по этому вопросу разъяснениями, так как хотел сохранить свои намерения в тайне. Моим единственным желанием было как можно скорее вернуться в старый Уэлмингам. Мистеру Уансборо я объяснил, как сумел, свое несколько странное поведение, которое, по-видимому, бросилось ему в глаза. Положил гонорар на его стол, условился, что через день-два напишу ему, и покинул его контору с пылающей головой, с бьющимся сердцем, весь в лихорадочном жару. Смеркалось. Меня осенила мысль, что мои преследователи, возможно, снова пойдут за мной и, по всей вероятности, на этот раз нападут на меня по дороге. Палка, которая была со мной, была легкой и не годилась для самозащиты. Прежде чем выйти за пределы Нолсбери, Я зашел в лавку и купил крепкую деревянную дубинку, короткую и тяжелую. С этим незатейливым оружием я мог дать отпор любому противнику. Если бы на меня напали двое, я мог удрать. В школьные дни я был хорошим бегуном, а в Центральной Америке во время экспедиции у меня была неплохая практика. Я вышел из городка быстрым шагом, держась посередине дороги. Моросил мелкий дождь, и сначала трудно было сказать, шел ли кто за мной или нет. Но, пройдя полдороги милях в двух от церкви, я увидел сквозь сетку дождя бегущего ко мне человека и услышал, как где-то неподалеку захлопнулась калитка. Я спешил вперед с дубиной наготове, напряженно вслушиваясь и вглядываясь в темноту. Не сделал я и сотни шагов, как за придорожной изгородью послышался шорох, и три человека выскочили на дорогу. Я сейчас же свернул на тропу. Два человека пробежали мимо меня, прежде чем успели спохватиться. Но третий был быстрый, как молния. Он остановился, полуобернулся и изо всех сил ударил меня палкой. Он целился наугад, и потому удар не был сильным. Палка обрушилась на мое плечо. Я ударил его дубинкой по голове. Он попятился и столкнулся со своими товарищами как раз в ту минуту, когда они бросились ко мне. Благодаря этому я мог опередить их и пуститься на утек. Я проскользнул мимо них и помчался посередине дороги. Двое непострадавших бежали за мной. Бежали быстро. Дорога была ровной и гладкой, и первые 5 минут я чувствовал, что не опережаю их. Я слышал за спиной их частое дыхание. Опасно было бежать в темноте. Я еле различал смутные очертания изгороди по обеим сторонам дороги, и любое препятствие опрокинуло бы меня навзничь. Вскоре я почувствовал, что дорога идет вниз, потом снова начался подъем. Двое начали догонять меня, но я снова ушел от них на довольно далекое расстояние. Быстрый топот ног за моей спиной стал тише, и я понял, что они достаточно далеко. Теперь с дороги я мог свернуть в поле. Они пробегут дальше, не заметив моего исчезновения. Я бросился к первому же отверстию в изгороди, которое я скорее угадал, чем увидел. Оказалось, что это запертая калитка. Я перелез через нее и зашагал прямо по полю, удаляясь от дороги. Я услышал, как те двое пробежали мимо калитки, потом один из них остановился и позвал другого. Мне было безразлично, что бы они ни делали, теперь они больше не могли ни видеть, ни слышать меня. Я шел через поле и, дойдя до края, остановился на минуту, чтобы отдышаться. О возвращении на дорогу нечего было и думать, но я был твердо намерен сегодня же вечером быть в старом Уилмингаме. Ни луны, ни звезд на небе, по которым я мог бы ориентироваться. Я знал только, что, когда уходил из Нолсбери, ветер дул мне в спину. Если он будет снова дуть мне в спину, я буду, по крайней мере, идти в прежнем направлении. Поэтому я пошел вперед, встречая на своем пути препятствия в виде изгороди, рвов, канав и кустарников, из-за которых иногда замедлял свои шаги и немного сворачивал в сторону, пока не дошел до холма, круто спускавшегося вниз. Я спустился, перелез через изгородь и вышел на лужайку. Перед этим я свернул с большой дороги и пошел направо. Теперь я свернул налево, желая выправить тот путь, от которого отдалился. Шлепая по лужам 10 минут или больше, я вдруг увидел коттедж с освещенным окном. Садовая калитка была отперта, и я вышел на лужайку к дому, чтобы постучаться и спросить, где я нахожусь. Не успел я постучать, как дверь коттеджа внезапно открылась, и навстречу мне выбежал человек с фонарем в руках. При виде меня он остановился и поднял фонарь. Мы оба отпрянули друг от друга. Мои блуждания привели меня на окраину старого Уилмингама. Человек с фонарем был никто иной, как мой утренний знакомый, церковный причетник. С тех пор, как я видел его в последний раз, манеры его странным образом изменились. Он выглядел взволнованным и обескураженным, Его румяные щеки пылали, и когда он заговорил, первые его слова показались мне совершенно невразумительными. «Где ключи?» — спрашивал он. «Вы брали их?» «Какие ключи?» — переспросил я. «Я только что пришел из Нолсбери. О каких ключах вы говорите?» «Ключи от ризницы. Боже, спаси и помилуй нас! Что же мне делать? Ключи исчезли, вы слышите?» — закричал старик в волнении, махая фонарем в мою сторону. «Ключи исчезли!» «Как? Когда? Кто мог взять их?» «Не знаю», — сказал старик, бесцельно вглядываясь в темноту обезумевшими глазами. «Я только что вернулся. Я говорил вам утром, что сегодня у меня много работы, я запер двери и закрыл окно. Теперь оно открыто, окно открыто! Смотрите, кто-то влез в окно и взял ключи». Он повернулся к окну, чтобы показать мне, как широко оно распахнуто. Дверца фонаря открылась, и ветер мгновенно задул свечу. «Зажигайте фонарь», — сказал я. «Идемте в ризницу вместе. Скорей, скорей!» Я торопил его. Предательство, ожидать которое я имел все основания и которое могло лишить меня всего, чего я достиг, совершалось, возможно, в эту самую минуту. Мое нетерпеливое желание поскорее быть в церкви было столь велико, что я не мог оставаться в бездействии, пока причетник зажигал свой фонарь. Я пошел по садовой дорожке через лужайку. Не прошел я и 10 шагов, как из темноты возник какой-то человек и приблизился ко мне. Он почтительно заговорил со мной. Я не мог разглядеть его лица, но, судя по голосу, не знал его. «Простите, сэр Персиваль», — начал он. Я прервал его. «Вы ошиблись в темноте», — сказал я. «Я не сэр Персиваль». Человек отшатнулся. «Я думал, это мой хозяин», — пробормотал он смущенно и неуверенно. «Вы ждали здесь вашего хозяина?» «Мне было приказано ждать на лужайке». С этими словами он отошел. Я оглянулся на коттедж и увидел, что причетник идет ко мне с зажженным фонарем. Я взял старика под руку, чтобы помочь ему. Мы пошли через лужайку мимо того человека, который заговорил со мной. Насколько я мог судить при неясном свете фонаря, он был лакеем, хотя ливреи на нем не было. «Кто это?» — шепнул мне причетник. «Не знает ли он чего про ключи?» «Нам некогда расспрашивать его», — отвечал я. «Идем сначала в ризницу». Даже днем увидеть отсюда церковь можно было только пройдя через всю лужайку. Когда мы стали подниматься в гору, какой-то деревенский мальчик, привлеченный светом нашего фонаря, подбежал к нам и узнал причетника. «Эй, мистер», — сказал он, дергая причетника за сюртук, — «в церкви кто-то есть. Я слышал, как он запер за собой дверь, и я видел, как он зажег там спичку». Причетник задрожал и тяжело оперся на меня. «Идемте, идемте», — сказал я ободряюще. «Мы не опоздали, мы его поймаем, кто бы он ни был. Держите фонарь и следуйте за мной. Только поскорей». Я быстро взобрался на холм. Темная масса церкви смутно вырисовывалась на фоне ночного неба. Повернув, чтобы подойти к двери ризницы, я услышал за собой тяжелые шаги. Лакей шел следом за нами. «У меня нет дурных намерений», — сказал он, когда я обернулся к нему. «Я только ищу своего хозяина». В голосе его звучал неподдельный страх. Не обращая на него внимания, я поспешил дальше. В ту же минуту, как я завернул за угол и вышел к ризнице, я увидел, что слуховое окно, выходившее на крышу, ярко осветилось изнутри. Оно сияло ослепительным ярким светом под сумрачным беззвездным небом. Я бросился через церковный дворик к дверям ризницы. Странный запах распространялся в сыром ночном воздухе. Я услышал глухой треск, я увидел, как свет наверху разгорается ярче и ярче, звякнуло стекло. Я подбежал к двери, чтобы открыть ее. Ризница была в огне. Не успел я сделать движение, не успел перевести дыхание при виде этого зрелища, как замер от ужаса, услышав тяжелый стук в дверь изнутри. Кто-то яростно силился повернуть ключ в замке. За дверью кто-то дико, пронзительно закричал, призывая на помощь. Лакей, следовавший за мной, отшатнулся и упал на колени. «О, Господи!» — воскликнул он. «Это сэр Персиваль!» Причетник подбежал к нам, и в то же мгновение снова в последний раз раздалось отчаянное лязганье ключа в замке. «Боже, спаси его душу!» — закричал старик. «Он погиб! Он сломал ключ!» Я кинулся к двери. Мгновенно из моей памяти исчезла единственная цель, в последнее время владевшая всеми моими помыслами, управлявшая всеми моими действиями. Всякое воспоминание о бессердечном злодеянии, совершенном этим человеком, о любви, невинности, счастье, которое он так безжалостно попрал ногами, о клятве, которую я дал себе в глубине сердца, что приведу его к ответу, ибо он заслужил этого, как сон улетучилось из моих мыслей. Я осознавал только ужас его положения. Я чувствовал только, что должен во что бы то ни стало спасти его от страшной гибели. «Откройте другую дверь!» — крикнул я. «Дверь в церковь! Замок сломан! Спешите, не то вы погибли!» Крик о помощи не повторился после того, как ключ лязгнул в замке в последний раз. Ни один звук, свидетельствующий о том, что сэр Персиваль еще жив, не доносился до нас. Слышался треск бушующего пламени, да резкое щелканье лопающихся от жара стекол внутри. Я оглянулся на двух моих спутников. Лакей поднялся на ноги, он держал фонарь и тупо смотрел на дверь. Ужас, казалось, превратил его в полного идиота. Он ходил за мной по пятам, как собака. Причетник стонал, скорчившись на одной из могильных плит. Он весь дрожал и что-то приговаривал. Достаточно было взглянуть на них обоих, чтобы понять их беспомощность. Почти не отдавая себе отчета в своих действиях, под влиянием первого порыва, я схватил лакея за плечи и толкнул его к стенке ризницы. «Стойте», — сказал я, — «держитесь за стену. Я встану на вас и попробую влезть на крышу, чтобы сломать слуховое окно, иначе он задохнется». Слуга дрожал с головы до ног, но держался крепко. Зажав дубинку в зубах, я влез ему на спину, достал до парапета, схватился за него обеими руками и в один миг был на крыше. В неистовой поспешности и волнении этой минуты мне не пришло в голову, что я даю выход пламени вместо того, чтобы дать доступ воздуху. Я ударил по окну, и остатки стекол разбились вдребезги. Огонь, как дикий зверь из своего логова, с яростью выпрыгнул наружу. Если бы ветер дул в мою сторону, от меня, наверное, не осталось бы ничего. Я припал к крыше. Дым и пламя проносились над моей головой. Вспышки и взрывы огня освещали внизу лицо слуги, тупо уставившегося в стену, причетника, вставшего с могильной плиты и в отчаянии ломавшего руки, горсточку жителей деревни, растерянных мужчин и перепуганных женщин, столпившихся за церковной оградой. Они возникали во тьме, когда вспыхивали огромные огненные языки и исчезали за клубами дыма. А тот в ризнице задыхался, умирал так близко от нас, и мы не могли, не в нашей власти было до него добраться. Я обезумел от этой мысли. Уцепившись руками за крышу, я спрыгнул вниз. «Ключ от церкви!» — крикнул я причетнику. «Мы должны попробовать с той стороны. Мы еще можем спасти его, если разломаем ту дверь». «Нет, нет», — с отчаянием отозвался старик. «Надежды нет. Ключи от церкви и от ризницы в одной связке, они здесь, внутри. О, сэр, его уже ничто не спасет. Он погиб, он уже сгорел». «Пожар увидят из города», — сказал чей-то голос среди мужчин, стоявших позади нас. «У них есть пожарная машина, они спасут церковь». Я окликнул этого человека, он сохранил присутствие духа и заговорил с ним. В лучшем случае пожарная машина могла прибыть только через четверть часа. Невыносимо было оставаться в бездействии все это время. Вопреки разуму я убедил себя, что обреченный, погибший человек в ризнице, возможно, лежит без чувств, возможно, еще жив. Если мы сломаем дверь, мы, может быть, спасем его. Я знал, как упорны массивные замки, как непроницаемы дубовые, обитые гвоздями двери. Я знал, как безнадежно пытаться взломать их обычными средствами. Но в полуразрушенных коттеджах близ церкви должны были сохраниться балки. Что если вооружиться балкой и использовать ее как таран? Эта мысль мелькнула в моем мозгу, как вспышка огня, извергавшегося через слуховое окно. Я бросился к человеку, говорившему про пожарную машину. «Есть у вас кирки, мотыги?» «Да, есть». «Топоры, пилы, кусок веревки?» «Да, да, да». Я заметался среди толпы с фонарем в руке. 5 шиллингов каждому, кто мне поможет!» При этих словах они будто проснулись. Ненасытный голод, вечный спутник нищеты и жажда заработка в один миг побудили их к беспорядочной деятельности. 2 за фонарями, если они у вас есть, 2 за топорами и инструментами. Остальные за мной, за балкой!» Они оживились, послышались резкие отрывистые восклицания. Женщины и дети бросились в сторону. Мы ринулись гурьбой к первому нежилому дому. Только причетник, бедный старый причетник, остался позади. Стоя на могильной плите, он рыдал, оплакивая церковь. Лакей следовал за мной по пятам. Порой я видел его бледное, искаженное от ужаса, растерянное лицо. Когда мы ворвались в дом, на полу лежали разбросанные стропила, но они не годились, они были слишком легкими. Над нашими головами пролегала балка, мы могли достать до нее топорами. Балка была накрепко вделана в стены с обоих концов. Потолок и пол были содраны, огромный пролом в крыше зиял прямо в небо. Мы набросились на балку. Как она упорствовала, как сопротивлялись нам стены и кирпичи и цемент. Мы ломали, рубили, рвали. Балка поддалась с одного конца и рухнула, за ней полетели кирпичи. Вскрикнули женщины, сгрудившиеся в дверях и смотревшие на нас. Закричали мужчины, 2 из них упали, но не расшиблись. Еще одно совместное усилие, и мы высвободили другой конец балки. Взвалив ее на плечи, мы приказали посторониться. А теперь за дело. К двери. Пламя несется к небу, все ярче освещая нам путь. Осторожней по дороге к церкви, бей с разбегу в дверь. 1, 2, 3, стоп! Неудержимо несутся крики. Мы расшатали дверь. Если запор не поддастся, она соскочит с петель. Еще раз с разбегу. 1, 2, 3, стоп! Закачалась. Через пробоины пламя устремляется к нам. Еще раз навалились, в последний. Дверь с треском рухнула. Мгновенно наступила гробовая тишина. Мы ищем глазами тело. Нестерпимый жар опаляет наши лица и заставляет нас отступить. Мы не видим ничего. Вверху, внизу, повсюду не видно ничего, кроме сплошного огненного вихря. «Где он?» — шепнул лакей, тупо глядя на пламя. «Он сгорел дотла!» — простонал причетник. «И книги сгорели дотла! О, сэр, скоро и от церкви останется только пепел!» Они были единственными, кто заговорил. Когда они замолчали, в ночном безмолвии слышалось только, как бушевал пожар. «Чу!» Неровный, грохочущий звук издали. Глухое цоканье копыт, мчащихся галопом. Потом все усиливающийся рев человеческих голосов, крики. Наконец-то пожарная команда. Люди вокруг меня бросились к краю холма навстречу пожарным. Старый причетник попытался бежать вместе с ними, но силы оставили его. Я увидел, как, держась за один из надгробных памятников, он слабо закричал «Спасите церковь!», как будто пожарные могли услышать его. «Спасите церковь!» Только лакей не шевелился. Он стоял, глядя на пламя пустым, безучастным взором. Я заговорил с ним, я потряс его за руку. Но ничто не могло вывести его из столбняка. Он шепнул еще раз, «Где он?» Через 10 минут пожарная машина была готова, насос опустили в колодец за церковью, шланг подвели к дверям резницы. Если б моя помощь понадобилась, я не мог бы оказать ее сейчас. Моя энергия иссякла, силы мои истощились, вихрь моих мыслей мгновенно замер, затих, когда я понял, что он уже мертв. Я стоял беспомощно, я был бесполезен. Я смотрел, смотрел, не отрываясь, в горящую комнату. Пожар медленно затихал. Яркий огонь потускнел, дым подымался к небу белыми клубами. Сквозь него виднелись красно-черные груды тлеющих углей на полу резницы. Еще минута, и пожарные вместе с полицейскими бросились вперед к двери, раздались негромкие восклицания, потом 2 человека отделились от остальных и прошли через толпу за церковную ограду. В мертвом молчании люди расступались, чтобы дать им пройти. Через 10 минут толпа дрогнула, и живая стена медленно раздвинулась снова. 2 шли обратно и несли сорванную с петель дверь одного из нежилых домов. Они внесли ее в резницу. Полицейские столпились у обгоревшего входа. Мужчины по 2, по 3 старались заглянуть им через плечо. Другие стояли подле, чтобы первыми услышать. Среди них были женщины и дети. Вести из резницы быстро облетели толпу. Их передавали из уст в уста, пока они не долетели до того места, где стоял я. Я услышал, как спрашивали и отвечали вокруг меня приглушенно, взволнованно. «Его нашли?» «Да». «Где?» «У двери он лежал ничком». «У какой двери?» «У двери в церковь, он лежал головой к двери, ничком». «А лицо сгорело?» «Нет». «Да, сгорело». «Нет, только обгорело, он лежал ничком, лицом вниз, я же сказал». «А кто он был?» «Лорд, говорят». «Нет, не лорд, сэр, что ли?» «Сэр, значит, дворянин». «Баронет он был». «Нет». «Да». «А что ему здесь понадобилось?» «Верно, замышлял что-нибудь недоброе, уж я вам говорю». «Это он нарочно». «Нарочно сгорел». «Да я не о нем, я о ризнице, он ее нарочно поджег». «Очень страшно смотреть на него». «Страшно». «А лицо?» «Нет, лицо ничего. Кто-нибудь его знает?» «Вон тот человек говорит, что знает». «Кто?» «Говорят, лакей, но он будто умом тронулся, и полиция ему не верит». «А никто другой не знает, кто он такой?» «Шш! Тише!» Громкий, уверенный голос кого-то из полисменов заставил утихнуть глухой ропот вокруг меня. «Где джентльмен, который пытался спасти его?» — сказал голос. «Здесь, сэр, вон он!» 10 взволнованных лиц повернулись ко мне, 10 рук раздвинули толпу. Кто-то подошел ко мне с фонарем в руках. «Пожалуйте сюда, сэр». — негромко сказал он. Я был не в силах говорить с ним. Я был не в силах сопротивляться, когда он взял меня за руку. Я попытался сказать, что никогда не видел умершего при жизни, что я не могу опознать его, что я совершенно посторонний человек. Но говорить я не мог. Я был близок к обмороку, я беспомощно молчал. — Вы знаете его, сэр? Вокруг меня кольцом стояли люди. 3 из них опустили фонари вниз. Их взгляды и взгляды всех остальных были устремлены на меня в немом ожидании. Я знал, что лежит у моих ног. Я понимал, почему они опустили фонари так низко. «Можете вы опознать его, сэр?» Мои глаза медленно опустились. Сначала я ничего не увидел, кроме грубого брезента. Капли дождя падали на него, глухо отдаваясь в гробовой тишине. Я перевел взгляд. Там, в конце, в желтом свете фонаря, застывшее, зловещее, обугленное, глядело в небо его мертвое лицо. Так в первый и последний раз я увидел его. Так, волею судеб, мы встретились, наконец.